Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение благородному посланнику и пророку, нашему любимому господину Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Многим людям мы говорим о важности защиты от колдовства. Но, субханаллах, многие не прислушиваются к совету, или некоторые прислушиваются и стараются последовать совету. Некоторые же иногда занимаются защитой, а затем оставляют это. А ты знаешь, какова важность защиты? Для начала рассмотрим те варианты защиты, которые используют некоторые люди. Кто-то быстро читает некоторые аяты. Я говорю про личную защиту. Некоторые занимаются защитой во время вождения автомобиля, сидя за рулем, занимаются защитой, читая вывески по пути, как ты можешь заниматься защитой? Ты занят защитой или чтением рекламных вывесок? Как так получается? Это во-вторых. В-третьих, занимается защитой время от времени, а затем оставляет это на время. Но лучший из них тот, кто занимается защитой со спокойной душой. Удели 3 минуты на это. Сядь. Прочти аят Аль-Курси, последние 2 аята суры Аль-Бакара, последние 3 суры Корана. Далее прочитай зикры, связанные с защитой, после чего прочитай 10 раз салават пророку, да благословит его Аллах и приветствует. И повторяй это утром и вечером. Старайся соблюдать покорность Аллаху. Не заботься о том, что не защитит тебя. Например, кольцо, ниточку на запястье и так далее. Все это не защитит тебя. Полагайся только на Аллаха, Свят Он и Велик. Поминай Аллаха и делай то, что делал Пророк и его сподвижники. И Аллах, Свят Он и Велик, защитит тебя. Какова же важность защиты? Некоторые говорят, я читаю защиту от сглаза. Другие говорят, я читаю от зависти. Третьи говорят, я читаю защиту от колдовства. Однако есть другие моменты. Кроме сглаза, зависти, колдовства, существуют другие вещи, от которых тоже нужна защита. Из них различные излучения, электромагнитные излучения, много вещей, с которыми следует быть осторожным. Любой электрический прибор излучает электромагнитное излучение, и они воздействуют на клетки, которые воздействуют на организм человека. Также существует излучение, исходящее от различных источников, например, микроволновые печи, электронные приборы, планшеты, ноутбуки. Таким образом, излучение, исходящее от данных приборов, воздействует на организм человека. Они являются причиной тяжелых заболеваний, проявляющихся со временем. Также существуют места, которые тоже оказывают воздействие на организм человека, например, залежи урана и некоторых других ископаемых. Выделяют излучение. Все эти минералы действуют на организм человека как положительно, так и отрицательно, конечно, в определенной мере и степени. Поэтому, пока мы живы, мы должны оберегать себя, заботиться о себе, принимать какие-то меры, которые дал нам Аллах и которыми Он защищает своих рабов. Я читаю защиту, занимаюсь ею постоянно, со спокойным сердцем, не отвлекаясь, но тем не менее не могу избежать бед. Такому мы говорим, брат, о мой брат в исламе, защита портится так же, как портится омовение. Ведь мы знаем причины, портящие омовение. Также и у защиты есть вещи, делающие ее недействительной. И какие же это вещи? Хула, сплетни, ложь, лжесвидетельство. Все перечисленное делает защиту недействительной. Ведь Аллах защищает сам и передает на защиту ангелам. Аллах сказал, «И посылает к вам хранителей». Кто же эти хранители? Это ангелы. Каково же описание этих ангелов? Аллах сказал, «Они не отступают от повелений Аллаха». Если вы оказались там, где сплетничают, уйдите оттуда. Если вы попали туда, где сеют раздор, уйдите оттуда. Если вы оказались в таком месте, где крики, шум, музыка, покиньте это место. И после всего этого вы говорите, что занимаетесь защитой. Как же можно заниматься защитой и одновременно заниматься слушанием Аллаха? Что это за защита? Свят Аллах. Поэтому мы всегда говорим, если кто-то хочет порицать колдуна, представьте себе, порицать колдуна, но сам без защиты, то Аллах защитит его. А если же кто-то пойдет к колдуну с вопросом, читая даже защиту, то его защита недействительна, так как, поверив колдуну, что он сделал? Он совершает большой грех. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, кто пришел к колдуну, гадалке, прорицателю, спросил его и поверил ему, тот стал неверующим в то, с чем был послан Мухаммад. Таким образом, подобное поведение делает защиту недействительной. Но если я порицаю этого колдуна и являюсь муджаидом на пути Аллаха, он обязательно защитит меня. Такова милость Аллаха, поэтому выбери для себя правильный путь. Приложи все усилия и действуй постепенно, взвешенно, со знаниями. И полагайся на Аллаха, как в начале, так и в ходе действий. Прошу у Аллаха удачи, счастья и защиты для тебя, для себя и для всех мусульман. Прошу у Аллаха защитить нас и всех мусульман. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.